Рекс Стаут, прежде чем я умру. В тот октябрьский день домашняя атмосфера стала для меня совершенно невыносимой. Под домом я подразумеваю контору Нира Вулфа, где я работаю, расположенную на первом этаже его собственного дома, на западной 35-й улице. Вскоре должна была наступить передышка, так как Вулф ежедневно проводил 2 часа. С 4 до 6 наверху, в теплице со своими орхидеями. Однако до 4 оставалось еще полчаса, а я уже был сытым по горло. Впрочем, я особенно и не виню его. События разворачивались в условиях нехватки мяса, а для Нира Вулфа стол без мяса равносилен личному оскорблению. У него было такое отвратительное лицо, что я предложил ему съесть меня. Это, по крайней мере, избавило бы меня от его нападок. В понедельник он был в таком состоянии, что отважился на дальние прогулки, например, от кресла до книжных полок и обратно, и даже через дверь в переднюю комнату, выходящую окнами на 35-ю улицу. Итак, в 3:30... Я сказал Нира Вулфу, что хочу отлучиться из дому по делу. Он так глубоко ушел в свои страдания, что даже не спросил меня, по какому делу. Только я снял с вешалки шляпу, как в дверь позвонили. Я открыл ее, и то, что я увидел, заставило меня мысленно юркнуть обратно в комнату под защиту Нира Вулфа. Личность стоящего передо мной человека была ясна, как 2×2. Несмотря на солнечный день, на нем была черная фетровая шляпа и наглухо застегнутый дождевик. Не верилось, что он видит что-нибудь своими светло-серыми глазами, потому что лицо его было набальзамировано. Во всяком случае, оно будет выглядеть так после того, как он испустит последний вздох, и его набальзамируют. «Тебя зовут Гудвин», — грубо сказал он, не двинув ни одним лицевым мускулом. «Спасибо», — поблагодарил я его за это сообщение. «А вы не скажете, сколько я вешу?» Но это оказался серьезный парень. «Выйди-ка», — он указал большим пальцем за спину. «С тобой хотят поговорить». За свою долгую карьеру частного детектива Нира Вулфу приходилось сталкиваться с разными людьми. И наверняка у некоторых из них он вызывал чувства, далекие от дружелюбия. Поскольку я работал с ним больше 10 лет, мое имя, конечно, стояло в каких-то списках рядом с его. Поэтому я велел набальзамированному типу подождать, захлопнул дверь и вернулся в контору. Достав из письменного стола револьвер, я сунул его в карман. Когда я возвращался в прихожую, Вулф раздраженно спросил: «Что там такое, мышь?» «Нет, сэр», — холодно ответил я. «Меня просили спуститься на тротуар и подойти к машине Дейзи Перрита. Вы, наверное, слышали о нем, поскольку он один из знаменитых граждан. Его последний титул — король черного рынка. Возможно, что в отличие от вас, у него сложилось убеждение, что в жареном виде я буду не так уж плох». Я вышел на крыльцо, показал набальзамированному типу револьвер, потом положил его в карман и, спустившись по ступенькам, подошел к машине, черному большому седану. Сидевший в нем мужчина опустил боковое стекло. Из-за моего плеча послышался голос: «У него в кармане револьвер». «Ну, значит, он чертовски глуп», — сказал мужчина в машине. «Встань позади него». «Мистер Вулф знает, что я здесь», — сказал я. «Что вы хотите?» «Я хочу видеть Вулфа». Я покачал головой. Мне не приходилось никогда видеть Дейзи Перрита так близко. Большинство людей назвали бы его толстяком. Но мне, знакомому с размерами Нира Вулфа, он показался всего лишь округлым. У него было розовое лицо, гладко выбритое, самой главной деталью которого были глаза. В них отражалось все, на что он был способен. «Нет», — повторил я, — «сегодня я сказал вам по телефону, что Нира Вул слишком занят, чтобы увидеться с вами». «И все-таки я настаиваю на разговоре с ним. Пойдите и передайте ему это». «Послушайте, мистер». Я уперся локтем о стекло машины и наклонился к нему. «Не думайте, что я шучу с вами. Человек, которому придет в голову такая мысль, может заказывать свои похороны. На какое бы дело у вас ни было, мистер Вулф не хочет иметь с вами ничего общего». «Арчи!» Этот рев раздался откуда-то сзади. Я повернулся и увидел фигуру Вулфа в открытом окне. Он снова проревел. «Чего хочет, мистер Перрит?» «Ничего», — ответил я. «Он просто остановился спросить дорогу». «Он хочет видеть вас», — вмешался набальзамированный. «Черт возьми, Арчи, ну приведи его сюда!» «Но я...» «Приведи его!» Окно захлопнулось, и Вулф исчез. Набальзамированный внимательно глядел улицу, открыл дверцу, и Дейзи Перрит вышел.